Глава 19. «Зоя, готова? Выезжаем!» Юрий вошел в комнату, подхватил мою сумку и понес. Он взял меня за руку, повел за собой, ускорив шаг. «Уже опаздываем на рейс?» Туманов выглядел загадочным, как никогда, и непривычно скованным. Мои вопросы игнорировал, несся в спешке, отвечая на звонки своего мобильного. Возле ворот нас уже ждала целая бригада тонированных автомобилей. «Зачем так много людей? Они что, вооружены до зубов?» Двое из охраны мелькнули передо мной, держа руку за пазухой пиджаков. У одного засветилась рукоять пистолета. Мурашки рассыпались по телу. У меня было не так много вещей. Самое ценное — переноска с котиком. Вещи погрузили в багажник. Бригада двинулась в аэропорт. Ехали на скорости. В салоне сохранялось молчание, кроме телефонных разговоров Юрия. «Все в порядке?» — наконец я спросила его. Кивнул, но я ему не поверила. Он о чем-то постоянно договаривался. Говорил загадками, какими-то фразами, которые мне не были понятны, зато тому, кто висел на проводе, ясны без труда. Вот и территория аэропорта. Мы въехали прямо на взлетную полосу, где нас ждал роскошный джет. Поднялись на борт. Я увидела неземную роскошь, сев в мягкое кожаное кресло. Юрий и тут решал все быстро, потому что через 10 минут джет стремительно набрал высоту. Милая стюардесса угощала меня разными вкусностями, но я отказывалась из-за тошноты. В небе испытывать токсикоз было еще хуже. Полет был недолгим, джет начал плавно снижаться, и я увидела приближающиеся верхушки деревьев, а затем взлетную полосу. Когда двигатели были заглушены, Юрий снова меня поторопил. «Зоя, идем». Это место не было похоже на Францию, скорее на какую-то деревушку, практически заброшенную. Выйдя на воздух, я почти испугалась, рассмотрев открывшийся моему взору пейзаж. «Юрий, что происходит?» «Ничего не бойся, это часть плана». Кругом не было ничего, кроме двух одинаковых джетов, стоявших на небольшом расстоянии друг от друга. Они были идентичны, с характерными логотипами компании Туманова. И тут я начала догадываться. Остановилась на полпути ко второму самолету, взглянув на него. «Вы действительно решили сделать это?» «Услышал это из твоих уст и решил». «Но это же невероятное безумие. Вы что, хотите разбить свой самолет?» «Ему уже пора в утиль. Этот джет-стар птичка отлетала свое». «Не верю». «Подождите, вы серьезно?» Тут я реально забеспокоилась. Я же не думала, что мои выпады на эмоциях могут привести к такому. «Зоя, ты не должна ни о чем беспокоиться. Ты приняла решение. Хочешь остановиться на полпути?» Посмотрел на меня, хмуря лоб. «Я? Нет. Не хочу никого подводить, но...» Теперь я начала биться в сомнениях. Я уже обо всем договорился, проработал стратегию, подключил людей. Все пройдет гладко и чисто. Я уже делал так однажды, друга своего спасал, но это было почти 10 лет назад. С ума сойти. Похоже, схема отработанная. Юрий прав, не надо останавливаться, раз я приняла решение. И он подключил связи, людей. Сильно заморочился ради меня. Мне что, устроить истерику на полпути? Конечно, это безумие. Но для него цена самолета — капля в море. Если еще верить словам, что самолет пора обновить. Я посмотрела вдаль, на второй джет, который являлся ключом к моей свободе. Если поднимусь на борт, это будет начало новой жизни, о которой я мечтала. Начало тишины и покоя. Сзади него сияло солнце. Впереди взлетной полосы виднелось голубое небо. Затем я оглянулась, посмотрев на тот джет, в котором прилетела. Над ним сгустились тучи, и не было ни капли просвета. Он казался таким мрачным. Если передумаю, могу жалеть всю жизнь. «Время истекает, твое решение, Зоя. Доверишься мне?» Я сжимаю его ладонь. «Как же меня сейчас трясет!» Мысленно считаю до трех. Ответ вырывается из моей души механически. «Да, Доверюсь. Хорошо. Юрий доводит меня до трапа, но сам на борт не поднимается. Вы? Вопросительно смотрю на мужчину. Я позже буду. Летишь пока одна. Бортпроводник уводит меня, закрывая дверь. Я наблюдаю в иллюминатор, как Юрий уходит. Черт, он же не собирается сесть в тот злосчастный самолет, который сам же приговорил к смерти. Но, слава богу, охранник, сопровождающий меня, Игнат, меня успокаивает, сообщая, что за Тумановым уже летит вертолет. А как же пилот? Катапультируется. На борту никого не будет. Но пустим слухи в СМИ, что летело два человека. Плюс там будут твои вещи, Зоя, которые, может быть, впоследствии передадут Евгению. А экспертиза? Подделаем, если будет нужно. Мой самолет взлетает. Эти часы жизни были для меня самыми мучительными. В голове столько мыслей, еще больше сомнений и страха. Я сошла с ума. Мы сошли с ума, раз придумали такое. Но, видимо, в мире богачей подобные трюки — обычная стратегия. Подумаешь, несколько миллионов взорвать и сжечь копейки, если ты владеешь миллиардами. Часть сомнений развеялась, когда передо мной открылся вид на мегаполис. Мы вышли из облаков, я увидела Париж с высоты. Как же красиво! Юрий не обманул меня. Хватит, Зоя, теперь уж точно можно расслабиться. Вот и все. Я здесь. Почти на месте. Джет мягко сел, меня проводили в машину и доставили в тот район, где я буду жить. Это был уютный квартал, тихий и чистый, недалеко от центра города, с различными магазинами и заведениями первой необходимости. Обустроившись в уютной квартире, которую для меня снял Юрий, с видом на Эйфелеву башню, листая новостную ленту, я начинаю видеть жуткие заголовки, которые кричат о крушении самолета миллиардера Юрия Туманова. Они выглядят жутко, но очень реалистично. А еще эти фотографии на экране — моя и пилота. Становится дурно, страшно. Я поверить не могу в то, что это сейчас происходит со мной. Выключаю интернет. Убираю телефон. Выхожу на балкон, глядя на открывшийся передо мной великолепный вид знаменитого города. Вдыхаю воздух. Моя ладонь касается живота. Я словно чувствую первые толчки малыша. Моя душа наполняется трепетом и теплом. Малыш словно говорит, что я сделала все правильно. Только так мы можем получить абсолютную свободу и быстрее забыть прошлое, если не будем видеть человека, разрушившего все. Я даю себе слово, что стану счастливой. Отхожу весь срок беременности, рожу здорового малыша, буду лучшей мамой на свете. Спустя время. «Мама! Мама!» Открывая входную дверь, сразу слышу топот маленьких ножек. Моя любимая булочка несется ко мне с радостными криками. Ставлю пакеты на пуфик, приседаю перед дочуркой и ловлю ее, сжимая в объятиях. «Мамочка пришла!» Смех Полины звучал, как мелодия, наполняя дом невероятной энергией. Она обвивает меня ручками и нежно целует в щеку. «Скучала, мое солнышко? Очень, очень!» «Я тоже!» Вдыхаю родной запах и понимаю, что мне больше ничего не надо. Моя маленькая радость, мое бесценное сокровище. Целуя ее в ответ, я ощущаю запах детства, сладкой чистоты и безграничной нежности. Эти мгновения, когда она так близко, когда я чувствую ее тепло и слышу каждый ее вдох, не имеют цены. «Как ты? У вас все хорошо?» «Хорошо, конечно, но грустно без тебя, когда ты уходишь по делам», — жалуется моя умница. «Мама, ты очень красивая. А я, когда вырасту, мне можно будет тоже красить губы и ногти?» Я улыбнулась и погладила Полю по кудрявой головке. Какая же она смешная. Умная, шустрая, озорная. Мой лучик солнца. Когда Полина появилась на свет, все вокруг изменилось, заиграв яркими красками. Я благодарю Бога и судьбу, что мне удалось сохранить это маленькое чудо, успешно отходить оставшиеся месяцы беременности и родить в срок, без осложнений, под наблюдением лучших специалистов. Сейчас, когда уже прошло время, я периодически задумываюсь, как же я раньше жила без нее. Поля такая смешная. Она иногда берет мои платья, которые в 3 раза больше нее, надевает яркие бусы и пляжную шляпку, важно расхаживает по квартире, представляя себя роскошной дамой. Моя маленькая смешная модница, которая всегда дарит мне радость и счастье. Конечно, можно. Ты станешь такой же красавицей, самой яркой моей звездочкой. В коридоре появляется наша няня Элен, но мы называем ее просто Лена. Здоровается и начинает отчитываться, как они провели сегодняшний день, пока мама немного приводила себя в порядок, посетив салон красоты и кое-какие магазины. «Спасибо за помощь», — обращаюсь я к няне, подавая ей кардиган с вешалки. «До скорой встречи». «Не за что, обращайтесь в любой момент. Я всегда на связи», — отвечает с легким акцентом. Няня обнимает Полю, машет ей на прощание и покидает нашу квартиру. Елена — прекрасный специалист. Знает несколько языков и умеет ладить с детьми. Мне с ней очень повезло. Она разговаривает с Полей сразу на 2 языках — на русском и английском. Сейчас мы обустроились в Великобритании. Родив Полю во Франции, вскоре я переехала сюда по нескольким причинам. Здесь есть хороший русскоязычный сад и школа, плюс 1 из бизнес-центров Юрия Туманова, где я осваиваю новую профессию. Без дела сидеть я не могу. Хочу работать и развиваться. Несмотря на то, что мы не нуждаемся в деньгах, мне совестно, что мы сидим на шее Юрия. Я так не могу. Поля уже скоро пойдет в школу, а я горю желанием работать, тем более новый род занятий мне пришелся по душе. Удивительно, но я открыла в себе новые способности. Как оказалось, в душе я очень даже неплохой бизнесмен и финансовый аналитик. Я решила отойти от медицины и попробовала себя в другой сфере. Ну а вдруг? Почему бы и нет? Вдруг у меня есть скрытый талант? Полинке уже пошел 5-й год. Просто не верится, как быстро пролетело время. А у меня много всего потрясающего произошло. Я дала себе обещание, я его сдержала. «Ну, моя звездочка, чем займемся сейчас?» Полинка забавно хмурит брови, затем ее глазки озаряются, и она звонко вскрикивает: «Надо приготовить ужин!» «Тогда за дело!» — улыбаюсь я, мы вместе направляемся на кухню. Поля опережает меня, чтобы взять 2 передника из шкафчика. Один, он большой, на меня, а чуть поменьше — забавный розовый передник с оборкой для моей малышки. Полина, как настоящая хозяйка, надевает на себя передник, сама завязывает его, а потом просит меня наклониться, чтобы поухаживать за мной, и надевает на меня передник. «Ты моя умница, спасибо!» «Не за что, мамочка!» Ее глазки сияют радостью. Это именно те моменты, ради которых стоит бороться, стоит преодолевать все трудности. Ведь в ее глазах я вижу всю ту чистоту, всю ту нежность, которую я хотела бы сохранить и пронести сквозь года. Полина с радостью помогает мне готовить. Она стоит на стульчике, важно помешивая венчиком тесто для блинчиков. Я в этот момент понимаю, что передо мной маленькая копия меня. После ужина мы играем с котиком Батоном, забавно хватающим мышку-игрушку своими лапками. Мы бегали за ним, ловили его и смеялись, пока он развлекал нас своими шалостями. Затем я сажусь с Полиной на диван, мы читаем сказки, ее голосок переплетается с моим. Это невероятно трогательно. Вечер проходит быстро, я укладываю дочку спать, заботливо укрывая ее одеялом, гладя светлые кудряшки. Полина вымоталась, спит сладко, как ангел. Глядя на нее, я вижу черты лица Жени, своего бывшего мужа. В такие моменты меня охватывает чувство тоски. Полина растет без отца. Однако Юрий принимает участие в ее воспитании. Но мне кажется, этого недостаточно. Что-то гложет меня, дерет изнутри. Я запретила себе думать о Жене, искать о нем какую-либо информацию, потому что боялась узнать, что он женился на Лиле и содержит ребенка от него. Это сильно меня ранило. Я боялась узнать об этом. Разочароваться еще больше. Все же однажды я не выдержала и спросила Юрия, как Женя пережил новость о крушении самолета. После его ответа мне хотелось обратить время вспять. Сейчас я понимаю, я была на эмоциях, не стоило так жестко с ним поступать. Юрий сказал, он убивался, ему было тяжело. Но Юрий также сказал, Женя теперь вместе с Лилей.